Элемент второй. Ясные ценности. В конце недели Джим снова ненадолго уехал, на этот раз на встречу выпускников колледжа. Однажды утром, слушая его утреннее сообщение, я догадалась, чего не хватает, или, по крайней мере, что было упущено. Доброе утро всем, это Джим. Сейчас начало 8 утра. Заканчивается потрясающее путешествие с коллегами и старыми друзьями, с которыми я знаком уже долгие годы. За время этой поездки мне многое открылось. Я бы хотела рассказать вам о том, что я ценю больше всего. Во-первых, я дорожу душевным спокойствием. Для меня это означает помнить, что Бог любит меня, и не забывать постоянно благодарить Его. Я стараюсь следовать этому правилу всю жизнь. Я встаю рано каждое утро, медленно погружаюсь в рабочий ритм и учусь сохранять в душе мир. Во-вторых, я ценю радость. Для меня это значит просыпаться утром с чувством благодарности за красоту вокруг меня и за людей, которые есть в моей жизни. Побыть со старыми друзьями – это большое счастье. Нам было очень весело. Мы познакомились задолго до того, как стали кем-то, и мы все преуспели. Но нам хватает трезвости понимать, что мы далеки от совершенства. И в-третьих, я дорожу здоровьем. Для меня это значит относиться к своему телу с любовью и уважением. Когда живешь в горах волей-неволей, ешь здоровую пищу и занимаешься спортом. Я знаю, что сейчас я не в очень хорошей форме. Когда я вернусь домой, мне следует серьезно собой заняться. Вот что я упустила. Ценности. Очевидно, Джимом руководили его ценности, и от этого в его жизни появился смысл. Он проживал каждый день в согласии с ними, потому что ясно это осознавал. Ценности, система ценностей. Что вообще значат эти слова? Почему они так важны? Как связаны с целью? Весь день эти вопросы крутились в моей голове. Поздно вечером я нашла у Джейн словарь. Ценность – качество предмета или явления, которое делает его желанным, например, ценность истинной дружбы. Ценности – убеждения или идеалы. Не слишком уж исчерпывающее определение, подумала я, но ведь ценности не должны быть особо мудренными, ведь это не просто убеждения, они исходят из самой глубины человеческого сердца, и люди придают им очень большое значение. Мы все чувствуем себя хорошо, когда совершаем в жизни поступки, основываясь на наших ценностях. И вот какое у меня получилось определение. Ценности – это убежденность в том, что определенные качества являются необходимыми. Они определяют, что для нас глубоко важно и правильно. Они помогают делать верный выбор. Если цель важна, потому что отвечает на вопрос «для чего», то ценности важны, потому что отвечают на вопрос «как». Они управляют твоим поведением каждый день, если ты намерен добиться цели. Точно. Для подтверждения своей теории я снова полезла в интернет и нашла компании с понятным определением цели или миссии. Есть ли у них свои ценности? Я вернулась на сайт Merck. В десятку. Прямо под описанием миссии они привели целых 5 ценностей и сформулировали их очень четко. Наш бизнес существует для сохранения человеческой жизни и улучшения ее качества. Наши действия правильны и успешны, если только помогают достичь этой цели. Выше всего мы ценим возможность служить всем, кто может извлечь пользу из нашей деятельности, то есть удовлетворяя желания потребителей. Мы действуем согласно высшим понятиям о честности. Мы несем ответственность за своих клиентов, за сотрудников Merck и их семьи, за окружающую среду, за общество и служим им по всему миру. Мы не отказываемся от своей ответственности, не нарушаем этические и профессиональные правила. Наше взаимодействие со всеми слоями общества должно отвечать первоклассным стандартам. Мы стараемся достичь в науке высочайшего уровня, и наши исследования направлены на улучшение качества жизни людей и животных. Мы стараемся понять самые главные нужды потребителей и клиентов. Наши силы уходят на то, чтобы удовлетворить эти потребности. Мы ждем прибыли, но только от тех действий, которые необходимы клиентам и приносят пользу человечеству. Наша ответственность зависит от нашего финансового положения, благодаря которому мы привлекаем инвестиции и новейшие исследования и можем с успехом распространять результаты этих исследований. Мы понимаем, что способность преуспеть, то есть быть полезными обществу, зависит от нашей честности, знаний, воображения, навыков, мобильности, и мы очень ценим эти качества. Для этого мы стараемся создать атмосферу взаимного уважения, где вознаграждается ответственность и высокое качество работы, и где мы в ответе за наших сотрудников и их семьи. Ценности марок было так легко найти, они были выложены прямо на первой странице сайта, а не в ссылке где-нибудь в глубине. Ясно, что миссии и системы ценностей очень важны для этой компании. Потом я прочитал статью в New York Times. «Это тот клей, на котором держится корпорация», — сказал Майк Скерри, вице-президент Johnson & Johnson. Суть в том, чтобы добиться успеха в бизнесе, но не любой ценой, а на основе своих ценностей. В статье рассказывалось, как компания прорвалась через самый страшный кризис в ее истории. В 1982 году в пузырек с Тайленолом случайно попал цианистый калий, и клиент погиб. Johnson & Johnson немедленно изъяла лекарства из продажи и производства, потеряв $75 миллионов. Они лишились сразу очень многого, но благодаря этому трудному шагу компания не только выжила, но и стала сильнее. Я представила себе разговор тех людей, кто принимал такое важное решение. У них совсем не было времени. Предложил ли кто-нибудь просто не продавать лекарства в городе, где жил пострадавший? Или скрыть информацию? Или найти козла отпущения и свалить все на него? Единственный способ быстро принять правильное решение – сверить свои действия со своими ценностями. Выбор, сделанный компанией, был оптимальным и для нее, и для общества. Я снова вернулась на сайт CNN. Любопытно, они разместили свои ценности в разделе с вакансиями, чтобы привлечь именно таких людей, которые впишутся в их образ жизни. Я прочитала. «Нам нужны сотрудники, которые хотят передавать новости всему миру быстро, точно и увлекательно. Будущее CNN – это люди со свежими идеями, новыми подходами, желанием усердно трудиться и преданной журналистике высшего класса». Теперь я понимала, насколько существенно рассказать о своих ценностях, чтобы сделать сотрудников своими соратниками. Я не могла дождаться возвращения Джима. Хотелось поделиться своими новыми открытиями. Когда я его увидела, то даже не поздоровалась. Я почти выкрикнула. «Цель объясняет для чего, ценности показывают как». Джим засмеялся. «Странный способ приветствовать друга, которого давно не видела». «Нет, правда, я все поняла». «Цель объясняет, для чего. Ценности показывают, как». Я взахлеб рассказала Джиму о своем расследовании, о том, что у компаний, у которых есть цель, есть еще и система ценностей. Я вручила Джиму листок бумаги, на котором было написано «Ценности». Ценности определяют общие правила, в рамках которых можно добиваться своей цели. Они отвечают на вопросы, по каким законам я хочу жить и как. Они должны быть четко сформулированы, чтобы точно знать, какое поведение и образ жизни им соответствуют. Нужно всегда действовать сообразно ценностям, иначе это только благие намерения. Система ценностей человека не должна входить в противоречие с системой ценностей компании. Джим изучил листок. «Ты права, ценности – еще один из основных элементов видения». Он прикрепил мою бумажку рядом с предыдущей, посвященной цели. Наш маршрут становился все определеннее. «А какова наша система ценностей? Я имею в виду агентство». Некоторое время Джим молчал. «Это хороший вопрос, Элли. Их было просто сформулировать, пока мы оставались маленькой компанией, и отец был нашим президентом. Мы даже не пытались их записывать». «У лучших компаний есть ценности, которые ведут их к цели», — сказала я. «По крайней мере, мне так показалось, когда я изучала сайты в интернете». «Это логично, потому что ценности регулируют поведение людей и влияют на решения, принимаемые каждый день. Когда я думаю о нашем агентстве, мне на ум сразу приходят слова «этика» и «отношения». «А как они помогают в достижении нашей цели?» — удивилась я. «Наш бизнес существует для того, чтобы дать людям спокойствие и уверенность. Значит, они должны нам доверять, а они не могут положиться на компанию нечестную и закрытую». «Конечно», — согласилась я, — «и кроме того, мы должны относиться друг к другу на основе этих ценностей». «Правильно?» «Верно. Ценности, определяющие наши отношения с клиентами, нашими взаимоотношениями внутри агентства». «И еще одна важная вещь», — продолжал Джим, — «успех. Если мы не будем выполнять своих обещаний, компания перестанет приносить прибыль». «Логично», — сказала я, — «а как насчет остальных? Они с тобой согласны? Пора это выяснить». Джим улыбнулся, встал и сказал, что ему пора.